Стоило случайно оставить поблизости лыжи, и они в одно мгновение оказывались без ремней и креплений. Все до последнего лоскута исчезало в прожорливых пастях. Ситуация, в которой оказались полярники в конце мая, могла бы привести в отчаяние самого сильного человека. Океан все более напоминал гигантскую шахматную доску. Бесформенные белые и черные поля, льды и вода простирались вокруг до самого горизонта. Петляя, возвращаясь, обходя широкие морские каналы, промокшие по пояс, полярники все шли и шли вперед. Они постоянно должны были быть начеку. Поверхность льда то здесь, то там неожиданно прогибалась под тяжестью лыж. А что уж говорить о нагруженных санях. Потеря хотя бы одних из саней была бы равносильна смертному приговору. Нансен уменьшил дневные порции пищи, так как запасы очень быстро истощались. Продолжительность передвижения он, с сожалением, был вынужден сократить до 7 часов. Как нечто очень отдаленное, они с Йохансеном вспоминали теперь те дни, когда бежали на лыжах за упряжкой по 10 и 12 часов. Ко всему прочему, над ними явно насмехалась погода. Сонные, не отдохнувшие, голодные, они начинали очередной поход под аккомпанемент ветра, захлёстываемый нередко хлопьями снега. Но стоило обессилевшим путешественникам разбить лагерь, как лед начинал ласково сиять в лучах солнца, а тучи расходились, словно растворялись в голубизне и открывали чистое небо. Как тут можно было сохранять самообладание?